Глава 22. Что было дальше, смазалось в кашу. Аска не позвал свистом прибоя. Тот не сразу, но появился. И остальные с ним. Последней приковыляла морковка. Кобыла еле стояла на ногах. Глаза казались мутными. По шкуре пробегала дрожь. Ой, плохо-то как. Зато волна радостно тыкалась мне в шею, фыркала и набивалась на ласку. Я жадничать не стала. Заслужила. Как она того викинга-то приложила? Ас вспомнил, что в дальней части парка был сток с сеном, который Стэн накосил летом в парке. Мы потопали туда, ведь лошадей нужно было как-то накормить, и нельзя было оставлять их стоять на холодном каменном полу. Сток, ожидаемо, оказался занесен снегом и развален резвившимися студентами. Но хорошего сена нашлось достаточно и на подстилку, и на корм. Тащили его вдвоем левитацией. Потом я разыскала в подсобках пару ведер, наполнила их теплой водой, дала напиться тем, кто хотел. А Аскани тем временем лечил морковку. Ему тоже было жалко старенькую кобылу. А вот козы пережили ночь нормально. И теперь лежали рядом на сене, отдыхали. Сейчас хорошо бы найти попоны, и вообще все в порядке будет. Спросить, что можно взять вместо попон, решили у Росса. Занавески, например, отлично подойдут. То, что школа осталась без припасов, мы уже осознали. В корпусе, где размещались все хозяйственные службы и общежития, изнутри все выгорело. Спасибо Шону, хоть крыша не провалилась. «Я понимаю, почему ты так восхищаешься Тердейлом», — вздохнул Ас, пока мы шли по чистому уже коридору. «А? Честно говоря, думала я не о Шоне, а о том, куда лорд Лин дел трупы. Мне хотелось посмотреть на тех, кого мы убили. Тех, кто в контрольной сети светился рыжим». Потом реплика Аса до меня дошла. Я грустно засмеялась. Герцогу Дейлу совершенно без надобности восхищение герцогини Сайгирн. Он от нее шарахается, как от чумы, сам видел. Кстати, придем, если Шон еще тут и освободился, попроси его наполнить нам резерв. Я почти пустая. Ты хочешь еще что-то делать? Да, пока не легли спать, сходить к конюшне. Лошади будут нервничать там, где пожаром пахнет. Вот надо все горелое выволочь наружу, а закопченное очистить. Я знаю, как. Ас задумался, потом сообщил. Я тоже знаю. В музей мы вернулись как раз вовремя. Лорд Арденриэль, бледный как полотно, заканчивал лечение Лива. Шон по-прежнему стоял у императора за спиной, касаясь ладонью плеча. Прислонившаяся к колонне неподалеку Тин внимательно следила за происходящим, время от времени коротко кивая своим мыслям. Рос ожидаемо держался рядом с сестрой. Мы с Асом пристроились по соседству. Как интересно! От жуткой разверстой раны и следа не осталось. Только неглубокий разрез, который постепенно, прямо на наших глазах смыкался, оставляя розовый шрам. Наконец император встряхнул кистями. «Почти готово!» Щелкнул пальцами, и из воздуха возник наполненный прозрачной жидкостью бокал. Лекарь уставился на него. Жидкость помутнела, а потом стала изумрудно-зеленой, как глаза императора. Шон будто знал, что нужно делать, шагнул к Ливу и приподнял того за плечи. Я даже не удивилась, когда Рыжик открыл глаза и вытаращился на нависшее над ним нечеловечески прекрасное лицо в нимбе сияющих в свете магических огней серебряных волос. «Пей, ты обезвожен!» — властный голос не допускал неповиновения. «Я умер? Ты бог?» — вылупился Лив. Я прикусила губу. «Как я его понимаю? У меня в первый момент вид императора тоже вызвал культурный шок. А ведь я видела, как тот пришел к нам своими ногами!» Среброволосый улыбнулся. Лицо словно озарилось, перестав быть надменно холодным. «Пей!» Лив послушно проглотил содержимое, вздохнул и снова закрыл глаза, засыпая. «Неделю держать в постели. 2 недели кормить только жидким и чуть теплым, кашами, пюре. Никаких физических нагрузок месяц. Все понятно?» Император обернулся к Россу. Директор кивнул. Беловолосый прищурил изумрудные глаза. «Завтра с утра пришлю вам команду магов и рабочих с заданием восстановить школу за 3 дня. Еще 3 дня у вас будут на закупку необходимого. Тогда к воскресенью ученики смогут вернуться». Взглянул на Шона. «Проследишь?» И обвел взглядом всех присутствующих, задерживаясь на 2 секунды на каждом лице. «Прощаюсь. Нам пора». «Шон!» Поняв, что будет дальше, пискнула я. «Мы с Асом пустые. Помоги!» «Сейчас не до того. Идите спать». «Ладно, будем медитировать. А на попоны занавески из библиотеки возьмем. Они бархатные, теплые. А спать — хорошая идея. Мне нравится». Моргнула. А когда открыла глаза, Шон и император Ординариэль уже пропали. «Ну и пусть. У нас своих дел выше крыши». «Лорд Ярби, лошадям нужны попоны. Могу я взять занавески из библиотеки?» Директор посмотрел на меня слегка ошеломленным взглядом. Потом логическая связь дошла. Рос кивнул. «Конечно, бери. А сукно из физкультурного зала не подойдет?» «Ой, как я сама не сообразила. И ближе, и дешевле, и по фактуре лучше». Потянула Аса за руку, мол, «пошли». «Сейчас», — отозвался друг. «Видишь тела, что лежат у стены отдельной кучей? Думаю, это и есть орки. Давай посмотрим. Лучше б не видели. Комплекция 1,5 сианурга. Кожа темная, с какой-то прозеленью. Или она такая, потому что они мертвые? Головы бритые, с низким лбом, тяжелыми надбровьями и татуировкой там, где у нормальных людей волосы. Бород тоже нет. Одежда кожаная, но вся в металлических бляхах. На поясах жуткого вида тесаки. Представить такого живого да с топором — страх несусветный!» Тин, леди Изолт и лорд Лин со спящим Ливом на руках пошли с нами. Решили, что вместе позаботимся о лошадях. А потом всей толпой пойдем наверх мыться и спать. Я не возражала. Сил уже не было совсем. Проснулась с воплем. Мне приснилось, что тот топор долетел и воткнулся Асу в шею чуть ниже затылка. «Тим, Тимми, ты что?» Ошеломленно захлопала глазами в полутьме, приходя в себя, осознавая, что увиденное — только страшный сон, кошмар, морок, наваждение. Ас, вот он, живой, рядом. Лежит на боку и обеспокоенно смотрит на меня. «Мне приснилось, что тот топор попал в тебя». «Не попал. Ты же меня закрыла собой». «Тимми», — притянул к себе на грудь, прижал тесно-тесно. Я не возражала. Сейчас мне это было нужно, как никогда. «Спи, звездочка моя смелая, моя сон-трава. Шмель!» — хихикнула я, запуская пальцы ему в волосы. «Лесом пахнет. Мой шмель. Никакому викингу не отдам». Утро встретило нас голубым небом и солнцем за окном. Первой проснулась Тин, в комнате которой мы все трое ночевали. Благо, кровать тут была пошире, чем в трактире у Митрона. Когда я открыла глаза, сестра, уже одетая, расставляла на столе чашки. Улыбнулась мне. «Ну, вы вчера и умотались. Ты уснула прямо в ванне. Аскани тебя в кровать на руках отнес». «Если честно, я этого совсем не помнила». «Буди своего жениха, а потом зови Росса. Поможешь мне Тайру заварить? Я так понимаю, что есть нам нечего?» «Интересно, Тин в первый раз всерьез назвала Аскани моим женихом?» «Почему бы?» Попыталась сесть на кровать и обнаружила, что лежащий за спиной Ас обвил меня руками, да еще ногу на бедро закинул. Ясно, тут сложно утверждать, что он мне совсем и не мил. Хитрый шмель. Осторожно распутала жениховы конечности и сползла с кровати. Ага, пока спала, резерв почти восстановился. Так что Тайру это запросто. И Роса позвать. «Ой, а зачем на столе столько чашек? Тин весь сервиз выставила». «Затем», — засмеялась сестра, — «Изолт не любительница застолье устраивать, насчет мужчин сама понимаешь. Так что, думаю, звать надо всех. Выпьем по чашке горячего да обсудим. Дальше-то что делать?» Тин, как обычно, оказалась права. Подтянулись все — леди Изолт, сианурк, Брэдли, лорды Ярби и Лин. Лив остался в комнате лорда Дерека. Математик его еще и усыпил магией, чтобы неугомонному рыжику не пришла в голову дурная мысль пойти погулять. Рос, как оказалось, встал уже давно. А может, судя по усталому лицу, и вовсе не ложился. Впрочем, директор, как всегда, был чисто выбрит и аккуратно одет. Он рассказал, что уже отправил на рынок за самым необходимым едой и фуражом для лошадей, вернувшихся поутру из города экономку Сигурд и повара Бьярни. Эти муж с женой жили неподалеку от школы, через пару улиц в собственном домике. Мы с Аскани рядом с подтянутым лордом Ярби выглядели как два чучела, потому что решили не тратить резерв на то, чтобы привести в порядок одежду. Тем более, что у Аса и осталось-то из всех туалетов пара штанов и перемазанная в саже, и тролль знает в чем еще рубаха. Тин отстегнула нам от щедрот по шерстяной тунике и паре портков из своего гардероба. Но Асу они были широки, а я попросту тонула. Пришлось подвернуть и штанины, и рукава. Одно слово — Погорельцы. Сначала нас с Асом попросили рассказать, как нам удалось выбраться за щит. То, что мы будущие драконы, стало новостью только для Брэдли и Сианурга. Остальные знали или сообразили давно. А то, что я родственница Аса, к делу не относилась. Так что мы просто изложили все по порядку про скачку на прибое через метель, про то, как лезли на забор, как нас почуяли, и смелая умница Волна отвлекла внимание, про то, как ломали щит и прокинувшего топор викинга. Интересно, он там так и торчит на одной ноге? Или Шон его забрал? Услышав про алтари Хашурга, наши педагоги помрачнели. Явно они знали об этом больше нас. «Ладно, поступим так», — подытожил Рос. «Я сейчас свяжусь с Лораном. Пусть присылают обещанных магов и рабочих. Сначала надо пройти по общежитию, собрать уцелевшие вещи, если такие найдутся, осмотреть территорию. Надо же понять, куда делись пропавшие первоклассники и наш конюх. Задача на сегодня — привести в порядок кухню и...» Взглянул на нас с Асом. «Конюшню». «Сначала мы с Асом занялись лошадьми». Напоили и посмотрели, как чувствует себя морковка. Ничего, глаза уже ясные, на ногах стоит. Пришлось задержаться. В голову стукнула мысль, что коз нужно подоить, а кроме меня делать это некому. Закончив, отнесла посудину с молоком к Тин. По ее просьбе вскипятила и остудила чашку. Надо было что-то дать Ливу, когда тот проснется. Потом побежали в общежитие. Ас предложил зайти сначала к нам с Бри, сказал, что иначе я буду изводиться, что там стало с моим драгоценным эльфийским травником. По счастью, книга, как Ас и обещал, не пострадала. Просто, проломив горелые полки, свалилась на дно шкафа. К ней даже сажа не прилипла. Зато мое прекрасное новое зеленое платье сгорело почти целиком, как и остальные вещи. От синего бархатного вообще не осталось ни клочка. Мне было безумно жаль. Посмотрела на шкаф. Дно треснуло. Руку под него теперь не подсунуть. «Ас, помоги мне сдвинуть дно шкафа». «Зачем?» «Мы прятали под ним с Бри кошельки и самые ценные вещи. Начали делать так после того, как нас Юл обокрал. Давай посмотрим. Ведь пол не горел. Может, мое ожерелье цело?» «Ты держала колье под гардеробом?» Ас хмыкнул. «Вот да, держала. И, как выяснилось, была абсолютно права. Принцип «подальше положишь, поближе возьмешь» сработал. Футляр с вензелем Терансаби покоробился сверху, но само ожерелье было цело, даже не закоптилось. А попутно нашли завернутые в тряпку янтарные бусы Бри, ее тощий кошелек и мой, грязный, но набитый заработанным серебром. Вот так-то. Зато все учебники и тетради пропали. Как и мой драгоценный энциклопедический словарь, у которого сгорела ровно половина. И недочитанные металлы. Жаль-то как. Ничего не сделалось только утюгу Бри. Утюг я доверила нести Аскани. Травник взяла сама. Карман в тунике приятно оттягивала тяжесть кошеля. Комната Аскани была разгромлена в хлам. Все, что не сгорело, было разнесено в щепу. Ас хмыкнул, прошел в дальний угол. «Ага, как я и думал!» И поднял с пола меч. Крутанул в кисти, обернулся ко мне. Старинный, фамильный. Я им не дерусь, но храню. Было бы жаль, если бы пропал. А где он был? На потолке. Помнишь, ты сама предложила вешать так вещи, удерживая драконьим щитом? А когда вчера резерв у меня кончился, он просто свалился вниз. Да, это еще хитрее, чем под шкафом. Вообще, я была в ужасе. Непонятно, что делать и за что хвататься. Оказалось, что за год я привыкла к стабильности, какому-то комфорту, обросла вещами и привычками. А сейчас осталось, как выброшенная из теплого дома на снег за шкирку кошка. Ничего. Один комплект теплой одежды есть, пара обуви есть, сама здорова. В прежние времена мне бы такого выше крыши хватило. Спускаясь вниз, столкнулись с группой идущих навстречу мужчин в темных одеждах. Ага, наверное, те самые обещанные маги. Ясно. Все очистят, выкинут рухлядь. А тогда уж настанет черед плотников ставить новые двери, окна, вешать карнизы и все прочее. Ценный травник с утюгом мы оттащили к Тин, а потом побежали на конюшню посмотреть, можем ли своими силами начать ее ремонт. По пути выяснилось, что с конюшней стоит поторопиться. Волна решила, что должна охранять вестибюль от посторонних, к коим она причислила всех, кроме нас, Саскани. Исключение моя вредная поганка сделала для Тин. Зато на Брэдли у нее явно был зуб, будто кобыла поняла и запомнила все его подколки и насмешки, которыми лейтенант ее награждал, пока Оля ковыляла на трех ногах. Привязывать кобылу мне не хотелось, так что мы просто попытались втолковать ей и поддерживавшему родственницу прибою, что поступать так не стоит. Пусть лучше последят, чтобы козы не пошли гулять по классам, а то жует белочка атлас леди Изолт, та расстроится. От конюшни остались стены. Толстенные, сложенные из серого камня, они устояли. А вот все остальное превратилось в руины. Провалившиеся обугленные балки крыши, перегородки между денниками, деревянные ясли, мешки с овсом, куча опилок под навесом и чердак с сеном сгорело все. Сейчас картину полной разрухи присыпал нанесенный ветром снег. Выглядело пепелище тоскливо и безнадежно. Зрелище полного запустения довершало завывание ветра в кронах деревьев. Тоскливо, бесприютное. Мы переглянулись с вытянутыми лицами. Вот как это все приводить в порядок? Вообще непонятно. Наверное, сначала надо убрать все, что сгорело. Но коридор загромождали обломки стропил и опорных столбов. Без магии их нам не поднять. И все извозюкаемся, как углежоги. А с магией, если работать левитацией, изведем резерв за полчаса. Да и то не факт, что справимся. Вон то бревно нам даже вдвоем не потянуть. Знаешь, есть хорошая поговорка. «Дорогу осилит идущий», — улыбнулся Ас. «Давай начнем с коптерки. Посмотрим, что уцелело из сбруи. И вдруг найдем лопаты. Мусор предлагаю сволакивать вон туда», — ткнул пальцем в сторону открытого места справа от ворот. С ворот мы и начали. Створки обуглились изнутри и покорежились безнадежно. Оттащили их, потом какие-то непонятные черные доски, освободив проход к двери коптерки. И понеслось. Через полчаса холодно мне уже не было, было жарко. Из сёдела восстановить можно было два. На них только покоробились от жара крылья. Нашли три почти хороших, лишь немного в дырах, войлочных попоны. Я попробовала применить к ним магию, восстанавливая ткань. Получилось. Починив первую, уселась на нее и занялась двумя другими. Пока возилась чумазой, перемазанный углем Ас продолжал вытягивать наружу обломки. Когда закончили, коптерка, небольшая комната 6 на 8 локтей, приобрела почти нормальный вид. Чистый каменный пол, относительно чистые стены, пара железных балок от стены до стены, на которых развешивают для просушки попоны, очищена от копоти. Широкая деревянная скамья сгорела, ну да, соорудить новую не проблема. В угол мы поставили найденные ведра. На железные крючки на стене повесили трензеля от уздечек. Сама упряжь покоробилась так, что приличный ишак надевать такое не захочет. И, наконец, мы нашли хорошую лопату с чуть закопченным черешком. Выгребать опилки отлично подойдет. Совсем все здорово, только крыши нет. Переглянулись, хихикнули, поймав мысли друг друга. Хотим есть. Парой чашек тайры с полдня сыт не будешь. Наверное, еду уже принесли. Нагрузились седлами и попонами, не оставлять же их на улице. И потопали к дому. Выяснилось, что есть и обед, и овес для лошадей и коз, и новости. Последние, правда, неутешительные. Нашелся конюх. Оказывается, вчера вечером он выпил, и когда началась тревога, решил не попадаться директору на глаза, а спрятался в подпол. Там его враги и нашли. Обнаружили тела двоих первоклассников. История была похожа. Когда лорд Лин попытался вывести студентов из Нарвала в город, и наткнулся на щит. Все вернулись под защиту стен школы, а двое, парнишка и девочка, решили поискать выход самостоятельно и побежали вдоль забора в парк. Там их и поймали. Подробности лорд Росс рассказывать не стал. Отвел в сторону глаза и замолчал. Теперь осталось понять, куда пропала Элия. То, что она была в музее, я помнила точно. Выходило, что когда мы с Шоном, вернее, Шон с нами в качестве хвоста, отправляли в космос алтари черного бога, и викинги в последний раз пошли на штурм, худенькая Элия выскользнула в окно и убежала. Ведь щита, ограждавшего школу, уже больше не было. И сейчас она, скорее всего, прячется где-то в китовом киле. Только город большой, попробуй, отыщи ее. Будем надеяться, что вернется сама. Мы кивали, слушая все это, и уминали горячую похлебку. Хорошо-то как. Закончив со второй миской, попросили у Роса помощи, объяснив, что длинную балку нам вдвоем не выволочь никак. Я могла бы, конечно, разрезать ее драконьей нитью на куски, но силы на такое идет много. Директор задумался. Сейчас все те, кого прислали, работают в общежитии. И, кстати, с ними и герцог Дейл. Да, вам могу сказать, что вчера по горячим следам дракона отыскали остров с пиратской базой. И именно пиратской. Ни к одной из групп викинговских островов этот клочок суши формально не принадлежит. Похоже, там собирались те, кто недоволен затянувшимся перемирием с империей и еще не понял, что регентство закончилось. Главарей взяли на допрос, остальные уничтожены. Все корабли сожжены. Дальше Лоран будет действовать в зависимости от результатов расследования. Я вздохнула. Шон тут выполняет поручение императора, но обо мне даже не вспомнил. Впрочем, мне хватило прошлой ночи. Да, он нас спас. Как, наверное, спас бы любого из десятков драконят, за которыми присматривает. Но его тон и то, как он раз за разом, непонятно почему, без объяснений, отталкивал, даже отшвыривал меня прочь, больно царапнули сердце. Бри права. Ничего там нет и быть не может. Сосна не станет дружить с черничным кустиком, притулившимся у ее корней. И самое мудрое — забыть. Выкинуть мага из головы. До Академии всего 1,5 года, а там есть и другие драконы. Найду, кого учиться. А сейчас соберу куском хлеба остатки похлебки из миски, попрошу еще пару ломтей угостить лошадей и пойду возьму ведра и запарю овес со трубями. Вечером как следует всех накормим. Поймала внимательный взгляд Росса. Давайте-ка я сам с вами схожу. Проветрюсь. С директором дело пошло не просто живее, а стремительнее. Лорд Ярби работал левитацией, как малыш кубики катал. Горелые балки вылетали одна за другой, укладываясь в аккуратный штабель. «Потом сожжем», — улыбнулся Росс. Пепел, в который превратилось сено с опилками, просто вихрем поднялся в воздух и растаял. «Трансмутация», — поняла я. Мы с Асом при помощи той же самой трансмутации, связывая сажу с кислородом из воздуха, чистили стены, убирая запах гари. «Как быстро и хорошо выходит!» — порадовалась я вслух. «Быстро и хорошо! Это в общежитии!» — улыбнулся лорд Ярби. «Кухня, столовая и весь первый этаж уже почти в порядке. Осталось новые окна да двери поставить, а к вечеру такими темпами и с жилыми этажами управиться. Обещали даже стропила заменить». Я вздохнула. «Неудивительно, если там герцог Дейл. Этому, как в сказке, дворец за ночь отгрохать, расплюнуть». Вот только почему-то видеть мага больше не хотелось. И даже амулет на шее стал раздражать. Потому что казалось, что привязалась я, как приблудная собачонка, к прохожему, которому и даром не нужна. Унизительно. Да, помните, что вам, как и остальным, положено от короны по 10 золотых на покупку необходимого? Сказанное вписалось в канву моих мыслей. У лорда Ярби лежат 20 моих империалов и еще 10, выходит 30. А Шону я должна 25. Вот как тут управимся. Попрошу у лорда Ярби деньги, разыщу герцога Дейла и верну. 5 оставшихся и моего кошелька с серебром мне выше крыши на все нужды хватит. А без красивых платьев жила я прежде и впредь проживу. «Тим, чего бубнишь?» — пихнул меня в бок Ас. «Теплые подштанники — 3 пары, 4,5 серебрушки, туфли — 2 серебрушки, туника — еще пара», — продолжила вслух я. «Понятно. При тебе закрома герцогства Сайгирн будут ломиться. Такой экономной правительницы тут еще не было», — хмыкнул друг. «Вот гад чернявый. Сажу с носа сотри, экономист», — огрызнулась я. «Мы управились за 2 часа. От конюшни остались пол и стены. Зато все стало чистым, камни даже посветлели. Рос посмотрел на нас. «Хотите сами поджечь костер? У вас драконьего пламени еще нет?» «Драконьего пламени? А это что? Оно какое-то особенное?» «Особенное. Темное, иногда почти черное. Не гаснет без топлива. И плавит даже камни». «Ух ты! У меня такое будет?» «Рос, а можно попросить лорда Дишандра показать его нам?» «А почему не герцога Тордейла? Он еще здесь». «Ой, лорд Ярби, а можно у вас прямо сейчас денег попросить? Я долг хочу вернуть. А потом скажете нам, что делать дальше». «Магии у нас почти нет, но мы можем помедитировать». Брови удивленно поползли вверх у обоих. И Росса, и Асса. По счастью, логика моих рассуждений осталась для мужчин загадкой. Оно и к лучшему. Росс мне деньги выдал. Расписки я вернуть не смогла, они сгорели. Впрочем, директора это нисколько не смутило. Отсчитав 25 монет, 5 я вернула назад. Пусть полежат у лорда Ярби. Как показал опыт, целее будут. А мне на покупке пока серебра хватит. Завязала еще раз, пересчитав монеты в чистый носовой платок и попросив Аса не ходить со мной, отправилась в общежитие искать Шона. Первое, что я заметила, изменился запах. Вонь от паленого конского волоса в матрасах и сгоревших вещей исчезла. Словно не было. По лестнице гуляли сквозняки, окон тоже не было. И дверей на этаже. Как в конюшне. Голые чистые полы и стены. Сначала забежала на третий этаж, к себе. Холодно, чисто, пусто. Обломки кровати и шкафа исчезли. В комнате шаром покати. Идеальная чистота и ничего, кроме нее. Полный порядок. Пыли и то неоткуда взяться и не на что лечь. Сунула нос в другие комнаты. Ага, картина везде одинакова. Хотя нет. В торце, примыкающем к главному корпусу, две комнаты уцелели. И кровати, и вещи, и раскиданные учебники, и чулки. Попробовала сообразить, кому ж так повезло? По 10 золотых получили, и все цело? Вот тролль горбатый, тут же живет Мира, которой кассу в кровать голышом влезла. Несправедливо как-то. Когда я спускалась по лестнице вниз, мимо протопали 4 бородатых кряжестых мужика. Передний держал в руках складной метр. Точно, не маги, плотники. Маги занимались вторым этажом. Судя по всему, он пострадал еще сильнее нашего. Потолок был черным даже в коридоре. Кстати, а почему выдержали балки перекрытия между этажами? Потому что сделаны из каменного дерева, которое не горит вовсе. Но большим не вырастает, а потому на стропила не годится. Ты не меня ищешь? Оглянулась на появившегося сбоку из дверного проема Шона. Сглотнула. Как всегда. Встрепан, небрежен, одет в свою черную хламиду. И безумно обаятелен. Но нехорошо, что он вот так мои мысли слышит. Хотя что скрывать приблудной кошке или кузнечику? «Да, тебя. Хотела вернуть долг. Возьми, пожалуйста». Протянула свой узелок. Он поднес руку снизу, чтобы не коснуться меня даже пальцами. Брезгует. Разжала кулак, роняя платок с деньгами ему в ладонь. Поклонилась. «Спасибо». И пока ничего не ответил, испуганным зайцем метнулась на лестницу. «Вот понимаю, что если бы не он, вчера мы все бы умерли. И все равно сейчас мне от него было тошно». Амулет жёг шею. Подарок превратился в ошейник. Ас ждал меня внизу лестницы. «Долг вернула, спасибо сказала», — отрапортовала я. «Ну и молодец», — улыбнулся друг. «Рос просит, если уж нашлись попоны, повесить шторы из физкультурного зала на место, а потом помочь ему на кухне. Там сохранилось довольно много съедобного, но все надо проверить на наличие вредных примесей». А еще он сказал, что взял к нам поварам и новым конюхам пару егерей, которым надоело по пустошам мотаться. «Да, давай займемся», — попыталась улыбнуться я. Показывать, как мне хочется разреветься, я не собиралась. Но знала же всегда, что все мужики козлы. А тут расслабилась этот хороший, тот хороший. «Ага, очень хорошие волки для очень глупого зайца. Бросаю об этом думать. Лучше пойду попробую уговорить волну отдать занавеску». До вечера, разбирая мешки с крупами и протирая банки с приправами, упахалась так, что готова была с нежностью вспомнить Сибера, у которого батрачила. Закончили поздно ночью, но оказалось, что возились мы не зря. В нескольких пакетах обнаружилась какая-то дрянь, на которую наши браслеты реагировали нервным сжатием. Сказать точно, что там за зараза и когда она туда попала, было невозможно. Может, подкинули вчера для какой-либо надобности? Например, потравить тех, кто будет восстанавливать школу? А может, отраву купила еще падкая на белозубые мужские улыбки неразумная Алика? На ночь глядя заглянули к Ливу, которого лорд Лин держал для общего спокойствия в сомнамбулически сонном состоянии, будя только для еды и отправления естественных надобностей. И потопали в комнату Тин мыться и спать.